Серия третья. Делайте ставки, господа! К парню, что сидел рядом с аквариумом, с мирно плавающими в нем пираньями с планеты Макбар, он приглядывался минут пять. Вместе с ним к парню приглядывались все остальные. «Не нравится мне этот гусь», — проворчал Фобос, просверливая в незнакомце дыру своими глазами-буравчиками. «Так это ж Билл Пенс!» Здоровенный громила рептилоид Загг брезгливо сплюнул на пол. Роботы-уборщики сейчас же зачистили его ядовитую слюну, пока она не испортила мраморный пол Франкенштейна. По истечении пяти минут этот парень невысокого роста, с круглым словно у человека, проглотившего арбуз животом, направился к барной стойке. Его вид не вызывал доверия. Сальные волосы, зачесанные назад, серьга в ухе из металла, который должен был казаться золотом, и ноутбук под мышкой. Место ему уступили неохотно, но на всякий случай отодвинулись подальше. «Я слышал о твоем баре, старина!» — улыбнулся Билл Пенс, протягивая Фобосу руку для рукопожатия. «Ну, так ты знаешь верно, что здесь не любят зубоскальство, давай ближе к делу!» — просил Зак. «Мне, как никому, необходим фронтлайн, понимаешь, Фобос? Просто это отличное средство, чтобы заработать, и не только мне. Я хочу поделиться с вами своей историей. Дело было так. Не смотри на меня, Зак, я не виноват, что акции, в которые ты вложил все свои сбережения, стали мусором. Я всегда пытался быть лучшим и как можно скорее больше заработать деньжат. Может быть, со мной кто-нибудь не согласен? После того, как фондовая биржа Межгалактического Союза дала крен в красную зону, этот день назвали черной средой. Больше разорились и покончили с собой, чем решили сменить свою жизнь на нечто попроще. Многие брокеры, впрочем, как и ваш покорный слуга, потеряли работу. Как мне только не пришлось работать на этой убогой планете рептилоидов, прости, Зак. Там мне в голову пришла одна идейка, которая дала возможность заработать миллионы. Я соорудил компашку, где продавались самые низколиквидные акции, а чтобы было понятно, мы их называли мусором или просто бумагой. Каждый брокер имел сумасшедший процент по сравнению с тем, что я имел раньше, когда работал на фондовой бирже. Мы подделывали отчеты и обманывали вкладчиков, обещая им баснословные барыши. Скажешь, я мошенник? Но каждый выживает как может. Заработав свой первый миллион, я решил свалить подальше с планеты рептилоидов, чтобы не попасть в какую-нибудь переделку. Мой кореш Макридулс предложил открыть контору на Макбаре, где мы занялись продажей ценных бумаг фермы, что разводят пираний. И именно поэтому, Фобос, я и засмотрелся на них. «Тебе необходимо заняться рекламой, Билли», — сказал мне как-то Макри. «Обзавестись компанией верящих в твою чушь идиотов и, сорвав куш, уматывать с планеты». «Да, но только где взять их?» «Мы дадим объявление о работе». «Как оригинально», — усмехнулся я, зная, что сейчас служба экономических нарушений отлавливает таких, как мы. «Ну, дать рекламу о какой-нибудь работе нам никто не запретит, а что ты здесь им расскажешь, зависит от тебя». К нам повалило много народу, словно на ярмарку в голодный год, но мне было очень сложно отобрать нужных претендентов, которым я смог бы доверять. Я выискивал таланты, задавая им вопросы, которые простым бездарям казались идиотскими. Тем не менее, у нас получилась отличная команда. Мы продавали всякий мусор, имея отличный заработок и копов, и сцен на хвосте. В один из чертовски удачных дней запахло жареным. Мне позвонил мой осведомитель из сцены и предупредил, чтобы я закрыл все последние сделки. «Билли, люди из сцен заинтересовались тобой. Какой-то веслоухий пустоклюй запустил свое рыло в бумаге, что ты припрятал в офшоре на окраине звездной системы Z-312. «У меня там все схвачено», — невозмутимо ответил я. «Черный Джек имеет свою долю, чтобы держать язык за зубами». «Смотря сколько стоит его молчание, Билли». «Этот недоумок сдулся?» «Сливай все и вали отсюда подальше, вот тебе мой совет». Собрав последние бумаги, закрыв счета и оставив своих брокеров на растерзание Сен, я направился к Z-312 в надежде договориться с Черным Джеком. Я и не думал, что меня там будут поджидать копы, с которыми о наличных лучше не заводить разговор. Снюхавшись с ребятами из клана Саламандры и намешав им лапши о будущих вкладах в байкерский бизнес, я сумел уйти, имея при себе главное — свой генератор идей. Теперь, когда я стал букмекером, мой бизнес был легален, и что бы там ни было в прошлом, все оказалось стерто, как с жесткого диска. Завтра чемпионат по гонкам без правил среди всех рас галактики. Зрелище будет поистине захватывающе, можно сорвать хорошее бинго-бонго, ребята. Не хватает главного, глотка фронтлайма, и тогда я буду точно знать, на кого оставить. Я в принципе и так многое что могу подсказать, но после такого напитка, парни, ставки будут золотоносной жилой. На что, Фобос, не хочешь подзаработать деньжат? Обещаю, шоу будет как взрыв сверхновой, это не забывается. Тебе остается только немного помочь мне, а твои проценты я гарантирую. Делайте ставки, господа, ставки скоро будут никому не нужны. Ведь завтра уже начнутся гонки, и цена взлетит выше звезд. Билли Пенс немного помолчал и улыбнулся своей белозубой улыбкой. Делайте ставки, господа. Фобос тоже немножко помолчал, потом сказал. История твоя хороша, Пенс, да только я знаю, кто завтра победит. А чтобы и остальные узнали, им придется рассказать свои истории. И еще, я против ставок, так что с фронтлаймом ты пролетаешь. Старая история бара. «А ну-ка послушай мою историю, Фобос», — сказал вдруг один из представителей гуманоидной расы постземлян. «Ее-то ты точно не назовешь выдумкой». «Ну-ка, ну-ка», — с нескрываемым наездом пригласил рассказчика Кривозуб. «Немногие помнят, что в прежние времена барная стойка Франкенштейна была настолько длинной, что уморила вагон и маленькую тележку барменов, прежде чем дело перешло к Фобосу. Я знаю это, потому что сам когда-то был тут барменом». А любимым развлечением завсегдатаев с самого открытия достопочтенного заведения была процедура оплаты за выпивку. Посетители заказывали двойной виски, с удовольствием опрокидывали обе порции в пищевод, а затем клали $1 на ближний край стойки, а второй оставляли на дальнем, когда шли на выход. Бармены сбивались с ног и натирали кровавые мозоли, устраивая однодолларовый спринт на 100 ярдов в оба конца. Что ржете? Поглядел бы я, аглоеды, насколько бы миль вас хватило ради паршивого доллара. Последний гвоздь в мою печень, оплачивающую медстраховки, вбил старатель, у которого не было при себе $2. Выуживает он, значит, из лохмотьев золотой самородок весом $3 и швыряет в мою сторону. Хватаю золото, мысленно воздаю хвалу небу и прихрамывая ковыляю к дальнему концу стойки. Отсчитав на ее краю ровно 50 центов, я возвращаюсь и, испытывая неземное блаженство, выкладываю перед старателем остальные 50 центов сдачи. «Билл!» — говорит мне тогда старатель, вынимая из штанов лопатник, набитый баксами где-то на внешний долг Нигерии. «Вот тебе еще доллар. Повтори-ка мне двойной». И прибавляет. «Пожалуйста». Одиночные смешки проредили собрание у барной стойки, однако рассказчик смотрел только на Фобоса. Тот хмурился. «Что-то я не помню такой истории про собственный бар», — сказал он. «Говорю же, это до тебя было. А не помнишь ты потому, что зажилил фронтлайм, что неужели кончился?» «А ты не тот ли самый билл-инфарктник, которого на ракете скорой помощи отсюда возили?» Кругом заржали, а рассказчик покраснел. «Вспомнил, значит?» — сердито уточнил он, пока Фобос наливал ему заветный напиток. Горло раздирайка. Чарли был старым алкоголиком, испробовавшим в своей жизни множество разных напитков, но фронтлайм, что подавали во Франкенштейн, ему удалось испить всего лишь один раз. В этот день он заглянул в знакомый бар, совершенно забыв о пятнице, и даже не планируя побаловать себя фронтлаймом, но с Фобосом они были дружны, а предыдущий рассказчик тому не слишком понравился. Поэтому, увидев Чарли в дверях, хозяин бара даже обрадовался. «Эй, а вот и Чарли!» — громогласно заявил он. «А ну-ка, расскажи нам что-нибудь интересное, а я пока наполню твою кружку». Чарли, недолго думая, отодвинул в сторону пару уродливых инопланетян, уселся на потертый барный стул и кивнул. «Налей-ка мне пока прочищающие мозги, Фобос! Надо промочить горло перед таким ответственным делом!» Уже через минуту, глотнув восхитительный напиток, не зря носящий такое название, Чарли приступил к рассказу. Фобос оперся локтями на барную стойку, а посетители придвинулись поближе. Байки здесь очень любили. А новый рассказчик между тем перешел с места в карьер. Я висел над пропастью, думая, какого же все-таки черта подписался на это дело? Во всем была виновата жажда наживы, затмившая мне глаза, ну и, конечно, 5 порций горлораздирайки, которые я принял накануне в местном баре. Толстый бармен Конрад, похожий на викинга на пенсии, очень любил мои набеги на его заведение. Его рыжие усищи подымались от широкой улыбки, когда я входил в покосившиеся двери космического койота. Но еще бы он не радовался. Я был одним из завсегдатаев, выставляющих кучу кредитов на выпивку, которую от щедроты пьяной души ставил всем присутствующим. Кто-то может спросить, откуда у меня столько галактической валюты, но обычно такие вопросы задают те, кто не знаком со мной. Ну, а выпивохи из космического койота знают, что я один из лучших воров, которых только знала эта галактика. Иногда не без гордости я пытаюсь пересчитать, на скольких планетах и какими суммами исчисляются награды за мою голову, и обычно сбиваюсь на 10 миллионах. И это мне греет душу, черт подери, ведь я знаю, что копы большинства планет знают меня в лицо и обожают так же, как родную тещу. Но в тот раз я облажался и сделал это по-крупному. А во всем был виноват проходимец с трудно выговариваемым именем Спиджи Дайдес. Проклятый рептилоид с планеты на задворках вселенной мнил себя великим грабителем, и в тот вечер, размахивая тонкими лапками и возбужденно шевеля усиками, от вида которых мне всегда хотелось чесаться, возбужденно вещал, что хочет провернуть со мной одно выгодное дельце. Обычно я осторожно отношусь ко всякого рода партнерским соглашениям, но Джей, так его все звали в баре, потому что никто все равно не мог выговорить его имени правильно, и уж тем более после обильных вливаний, обрисовал мне план, который тогда казался, если не идеальным, то вполне осуществимым без особых трудозатрат. Мы уже ходили с Джеем на дело несколько раз, поэтому мне казалось, что я мог доверять ему. «Дельцу верное!» Пробулькал он и погрузил хоботок в стакан с горлораздирайкой. Вообще, Джей был первым рептилоидом-алкашом, которого я встречал в своей жизни. Остальные его родственнички отличались суровыми нравами и чтили традиции, предпочитая сначала рубить, а потом задавать вопросы. Хотя черт его знает, что у них там происходит. Родной мир Джея не признавал тонких материй дипломатии, и попытки установить контакт с правительством рептилоидов обычно заканчивались ничем. «Завтра Межгалактический банк народного хозяйства привозит крупную партию кредитов. Черный нал, который банкиры не хотят светить перед фиксалами, поэтому делается все под покровом страшной тайны». Джей рассмеялся противным лающим смехом. «А ты откуда про это знаешь?» Я поморщился, глотнув убийцу печени, один из фирменных коктейлей Конрада, которыми я перебивал аппетит в промежутках между другими напитками. Медленно стекающая вязкая жидкость оставляла за собой в пищеводе пожар, который надо было гасить крепким элем, что я и сделал, утопив лицо в огромной кружке пенного напитка. «Кореш у меня один есть», — доверительно прошептал Джей, нагнувшись ко мне и коснувшись усиком щеки. «Работает в охране банка, а у него, в свою очередь, есть знакомый менеджер среднего звена, который не прочь подзаработать, а у менеджера...» «Стоп!» — я поднял руку. Вдохнув, я представил цепочку вовлеченных в дело людей и подумал, что это больше походит на групповой поход в голое кино, нежели на ограбление. «Люди все надежные? А то засыпемся по самую макушку». «Все схвачено!» Джей сцапал лапкой соленый крекер и захрустел им, роняя крошки на пол. «Мы придем, отхватим себе маленький кусочек и свалим. А когда они заметят пробажу, то все равно не станут обращаться к копам. Ведь тогда им придется признаться, что они под носом у налоговой возят миллионы незадекларированных кредитов». На этом наш вчерашний разговор закончился. Мы обсудили детали предстоящей операции. Нам нужно было попасть в здание банка с воздуха, так как вся площадь внизу была напичкана датчиками, автоматическими вышками, сенсорами и прочей роботизированной техникой, которой было бы мало интересно, почему кто-то решил прогуляться посреди ночи перед фасадом МБНХ. Но эту задачу нам удалось обойти с помощью флайера с электронной маскировкой и знакомого того самого менеджера среднего звена, который нам предоставил пропускные чипы на все этажи банка. Я не знаю, как он это организовал, но уже в тот момент мне стоило прислушаться к внутреннему голосу, который кричал: «Сваливай оттуда, сваливай!» Все шло слишком гладко. Но, судя по всему, мое чутье решило поболеть, затуманенное изрядными вливаниями накануне. Беспрепятственно мы с Джеем смогли проникнуть на 101 этаж, куда доступ был только у верхушки банковского правления. Обычно лифты проезжали мимо, и простые смертные клерки даже не догадывались, что он существует. Дверь сейфа была выполнена из сплава, по которому можно было стрелять из танка. Охранные системы готовы были поджарить любую неавторизованную личность, которая попробует вломиться внутрь тем или иным способом. А меня это не пугало. В своей практике я сталкивался и с более навороченными системами. Мои инструменты у меня всегда под рукой, а с некоторыми я даже принимаю ванну, как бы это странно ни звучало, отказываясь их снимать даже в такой интимной обстановке. В этот раз мне не удалось достать ни одного. Когда я повернулся к своей сумке, то наткнулся лбом на дуло энергетического пистолета. Медленно подняв голову, я столкнулся с немигающим взглядом продолговатых глаз Джея. На какое-то мгновение мне даже показалось, что он улыбается. Хотя, вероятно, все-таки показалось. Как с такой мордой можно улыбаться? Да и вообще, я не знал, способны ли рептилоиды на такое проявление эмоций. «Попался, наконец, по личным!» – торжествующе произнес он и знаком велел мне подняться. «Что все это значит, Джей?» – процедил я сквозь зубы. «Это значит, что ты арестован, Чарли!» – ответил рептилоид, затем неожиданно перешел на официальный тон, выудив из складок своего балахона значок Федеральной организации расследований, кратко Федор, как называли ее в простонародье. При виде блестящей бляхи у меня глаза полезли на лоб, и я даже забыл о пистолете возле своей головы. «Джей? Агент Федора?» Я не мог в это поверить. Мы столько раз вместе проворачивали темные делишки, да и многие местные бандиты знали его как облупленного. И вон как оно вышло. «Чарльз Гудвин, вы арестованы за многочисленные преступления против галактики, в частности, грабеж банков, угон транспорта, угроза существования гуманоидных форм жизни, захват заложников и многое другое». В душе я даже возмутился по поводу первого пункта. Не считая того жирного банкира, что я захватил на Картанте-4, в жизни не практиковал подобных вещей. Но тогда мне не оставалось ничего иного, как прихватить толстяка с собой. Но я хорошо заботился о нем и даже потратил на него несколько тысяч кредитов, чтобы устроить его быт. И, кстати, мужик-то в итоге оказался нормальный. Даже поблагодарил меня за отпуск, расстались мы почти друзьями. Теперь-то я понял, что вся операция была элементарной подставой. Не было никаких корешей, менеджеров среднего звена и всего остального. Подозреваю, что и денег тоже не было. В свете того, что меня разыскивали на трех десятках планет, роль Джея во всей этой истории становилась вполне очевидной. Но думать сейчас надо было не об этом. «Разворачивайся и двигай!» Он подтолкнул меня вперед, больно ткнув пистолетом под ребра. «Стукнуть предателей и бежать? Ну куда?» Когда мы только вышли на этаж, я провел краткую рекогносцировку помещения. На этаже был только лифт, вход хранилища и единственное окно справа. Я помнил о том, как дерется рептилоид, и хорошенько задумался. Однажды он голыми руками завалил 5 хорошо вооруженных полицейских. Но и я был не так прост, как могло бы показаться с первого взгляда. Я владею черным поясом по рукопашному бою, искусству, не исчезнувшему во время человеческой экспансии в космос. Сосредоточиться, сконцентрироваться и, резко развернувшись, садить ребро ладони в точку под хитиновым панцирем Джея. От этого он, конечно, не помрет, но выйдет из строя секунд на 30. Этого времени хватит, чтобы сбежать. План был неплох, и через мгновение его пистолет перекочевал мне в руку. Возможно, Джей ожидал нападения, но явно не думал, что оно произойдет так скоро. Когда он только начинал падать, я уже бежал в сторону окна, стреляя на ходу в усиленное стекло. Понадобилось больше половины обоймы, чтобы оно пошло трещинами. Сильный удар плечом, пронизывающая боль, и я лечу вниз. Затем резкий рывок и еще приступ боли, но уже в районе поясницы. Это сработала молекулярная нить, встроенная в пояс. Невидимый трос способен удержать даже слона, Но прыгая с высоты сотого этажа, сложно обойтись без компрессионного рывка, от которого кажется, что позвоночник полетит вниз вслед за битым стеклом. У меня было всего 15 секунд, чтобы принять решение. Небоскреб напротив находился всего в 100 метрах от меня. Вторая нить накрепко прилепилась к фасаду напротив, и я включил крохотное устройство, вделанное в рукава моей куртки. Никогда не пытайтесь руками перебирать молекулярный трос. Пальцы проживут ровно полсекунды до того, как ровненько будут отрублены острейшей нитью под тяжестью тела. Этот урок я усвоил еще на заре своей карьеры, когда случайно отрезал себе ноготь вместе с кусочком пальца. Я висел над пропастью, думая о том, какого же все-таки черта я подписался на это дело. Устройство тащило меня к соседнему небоскребу, и мне казалось, что я двигаюсь медленнее улитки. Когда расстояние было наконец преодолено, дело оставалось за малым. В разбитом окне напротив метался Джей, что-то орущий в коммуникатор. Внизу на мостовой хаотично метались огоньки, а сверху пикировал полицейский флайер, прожектор которого судорожно пытался найти меня на огромном теле здания. Но им не хватило буквально десятка секунд, чтобы поймать меня. Я был уже внутри небоскреба. У меня в запасе было полно времени, ведь пока полицейские обойдут системы защиты этого здания и получат разрешение на проникновение, я буду уже далеко, скрывшись в бесконечных коридорах канализации. По инерции, завороженные посетители еще с минуту пялились на Чарли, а Фобос наливал фронтлайн. Вторая байка Джека Пшеницы. Тут, презрев всеобщую тишину, на ноги вскочил Джек Пшеница. «Братцы, может, позволите мне рассказать еще одну байку? Мне позарез нужно хлебнуть фиолетового пойла!» Сумасшедший гном вопросительно взглянул на Фобоса и, видя, что тот лишь пожимает плечами, гаркнул. «Валяй! Надеемся, она будет интереснее первой!» «Само собой!» — обрадовался толстяк. «Это просто улетная история! Вытащите рожи из салатов, растопырьте уши, а зенки у вас и так вылезут. Слушайте, ибо мне есть что поведать гостям Франкенштейна. Я по молодости, пока не приподнялся, звездным курьером подрабатывал. Таскал разную мелочевку на отсталые планеты. Работа не только неблагодарная, но и до жути опасная. После одного заказа аж посидел. Что, не верите? О, глядите». Пшеница расстегнул молнию на комбезе и продемонстрировал всем присутствующим густую растительность на груди. «Видите? Ор с местами, как серебряные пружинки. Здесь не так заметно. Ниже пояса вы бы отчетливо увидали. Я бы показал, да здесь дамы, боюсь, неправильно поймут. Помню, одна красотка аж ладошками всплеснула. Какая, говорит, у тебя, Джек, в этом месте очаровательная лилейная курчавость?» Пшеница хихикнул, но, натолкнувшись на угрюмый взгляд Фобоса, вздохнул и печально продолжал. «Планета называлась Фу-Фу. Если вдуматься, название вполне подходящее, учитывая, что количество сероводорода на ней превышало стандартную норму раз в полтора. А мне-то что, я привычный. Сам не в парфюмерной лавке родился. Моя родная планета в астрокаталоге так и называлась – Злая Вонь. Это потом ее в Тяжелый Дух переименовали, а после в Амброзию. Одним словом, если аборигены думали меня смутить своим душком, то быстро обломались. Сами носы воротили. И правильно. Парень с Амброзией – это вам не Шанель номер 850. Короче, принюхались мы друг к другу и поняли, что на равных. Что-то в дикарях мне показалось странным. Не сразу смекнул. Пока один из них у себя в промежности в шуне поймал зеленую такую с панцирем. «Болит мне в дюзу!» – осенило меня. «Да они ж голые!» «Но голые, голые, мне-то что?» «Тем более, что климат на планете весьма темпераментный, даже очень. Градусов 70 в тени. Одно удивительно. Я же им лыжи привез и палки для них». «Ну, начальству виднее», — успокоил я себя. «При желании с бархана можно на лыжах съехать». Вытащил из штанов квитанцию и говорю: «Ну, господа фуфувские дикари, кто из вас главный? Кто заказ принимать будет?» Тут один самый толстый, хватит у меня бумагу из рук, сунул в пасть и сожрал. Я только и успел заметить, какие у него здоровенные зубища. А потом я даже испугаться не успел, как вся эта стая глазадых бабуинов кинулась на меня и крепко-накрепко привязала к высокому столбу. Стою я, словно младенец пеленатый, а троглодит мне рожи корчат и объясняют: «Мы все тут главные, потому что вожди». И начали мне представляться. Того, что назвался сидячей мышью, я нормально воспринял. Сидит мышь, пускай сидит. Писающий бизон тоже не вызвал серьезных опасений. Привычное дело ведь, главное, чтоб не на меня. Поющие жабы и танцующий удод тоже нормально, сам люблю повеселиться, когда заложу задюжа. А вот кусающийся кошмар вызвал у меня некоторый напряг. Клыки-то у него, будь здоров. А уж когда меня обступили крушитель черепов, выгрызатель кишок и злой педофил, я понял, что пора действовать. Поднапрягся, разорвал путы, вырвал столбину людоедов гонять. В такой раж вошел, хорошо никого не убил, но многим крепко досталось. А потом, представляете, выясняется, что все это понарошку было. У этих фуфуян обычай такой, гостей до полусмерти пугать, а сами они вполне цивилизованные люди. А я-то не знал, чуть не пришиб с горяча. «Вот такая ржачная история!» — закончил Джек Пшеницы и с надеждой посмотрел на Фобоса. «Ну что, заслужил я стаканчик фронтлайма?» «Нет», — покачал головой бармен. «Да как же так, кормилец, чем моя байка плоха?» «А не надо было врать в конце. Я прекрасно знаю ритуалы жителей Фуфу, а также знаю, что десятерым таким, как ты, не справиться даже с ребенком этой расы. Нет, Пшеница, извини, сегодня не твой день». Когда рассказчик с поникшими плечами скрылся в толпе, Фобос укоризненно посмотрел на притихших клиентов и сказал: «Не нужно обманывать. Фронтлайн не терпит вранья. Мне не жалко налить его вам, но последствия для обманщика могут быть нежелательными». Сумасшедший гном усмехнулся. «Все ясно, дамы и господа. Может, у кого-то еще есть занятная история?» Не Копенгаген. В этот момент с дальнего конца стойки раздался радостный возглас. 100 миллионов к 1! На кричавшего посмотрели. Вид у того был неважнецкий. Мятый, лоснящийся на локтях костюм, густо присыпанный перхотью, пряди сальных, давно не мытых волос, затасканная манишка и дикий взгляд из-под кустистых бровей. Все это выдавало в нем низшеразрядного чиновника. Последнее было определенно по облупившемуся жестяному значку Имперского бюро статистики и анализа. До кучи к определению посетитель водрузил на стойку принесенный арифмометр и целый вечер крутил ручку ржавого механизма, искоса оглядывая зал. Из стоящего рядом стакана выпивки, похоже, испарилось больше, чем было пригублено агентом Имперского бюро, и это настроило остальных на скептический подход к кричавшему. Только сейчас Фобос заметил, что странный гость внимательно пересчитывает посетителей и решил, что это не иначе, как проверка. Но тут посетитель в очередной раз передвинул рычажки и крутанул ручку. «Какие 100 миллионов?» – взревел Фобос, хватая чиновника за лацкан костюма при исполнении. «Я все налоги плачу исправно. У меня и справка есть!» Потрясал он кипой мятых бумажек с быстротой молнии, выхваченных из кобуры на бедре. «Я говорю, 100 миллионов к 1! Придурковато улыбнулся гость, затем вытащил коробочку у Оки, Токки, и прокричал в нее: «Все в порядке, можете запускать!» Удивление посетителей не успело разыграться до состояния болезненности. Парадные двери распахнулись, и в зал ворвалась дюжина головорезов Имперского спецназа. Надо отдать мальчикам должное, они держали себя в руках. Несколько перевернутых столов, десятка два сломанных стульев и не вовремя убравшихся с дороги челюстей в расчет можно было не принимать. В образовавшийся коридор бежал толстенький человечек в белом посольском мундирчике. Присев за уцелевший стол, он осторожно положил перед собой шар, больше напоминающий артиллерийское ядро с погашенным фитилем. «Виски двойной! Нет, лучше тройной!» – завопил человечек таким пронзительным голосом, что из пивной бочки выбило затычку, а на закаленном бронестекле фужеров поселились глубокие трещины. «Я и за меньший флакон тройного одеколона в дюзу по самую пробку забивал», – тихо поведал компания Джек Пшеница. Фобос, конечно, зубами заскрипел, но заказ исполнить пришлось. К слову сказать, особого выбора в присутствии Имперского спецназа у него не было. «Это что за фря?» Поинтересовался он у чиновника, когда, вытерев пивную лужу, вернулся за стойку. Чиновник уже добил свою безнадежно выдохшуюся водку и протянул стакан за новой порцией. «Это?» Закашлялся он, отхлебнув половину. «Это посол планеты не Копенгаген. Разве не узнаете по выговору?» Фобос и рассказчики удивленно вытаращили глаза, а чиновник сочувственно кивнул. «Чего это он у нас забыл-то?» Спросил Фобос, подливая водку в чиновничный стакан до верхнего рубчика в знак солидарности. «Да как обычные переговоры», — уныло пояснил чиновник. «Руда, газ, поставки углеводородного топлива». «Не скупитесь на подробности. Сегодня за хороший рассказ премия полагается. Фронтлаймом угощаем бесплатно». «Иди ты!» — изумился чиновник, машинально схватив арифмометр за рукоятку. «А что конкретно вы хотите узнать?» «Начните с самого начала, а там посмотрим». Рассказ чиновника, благодаря генно-модифицированному словарному запасу, прививаемому вместе с сывороткой от космической лихорадки каждому имперскому служащему, был краток и невыразителен. И от этого еще более печален и безнадежен. Как и все некопенгагитяне, посол страдал паранойей в ярко выраженной форме. Какая-то галактическая сволочь, решившая сорвать имперский тендер на разработку ископаемых на Никопенгагене, посеяла в душе посла страх перед терроризмом, процветающим в империи в целом, и ужас перед взрывными устройствами в частности. Посол рвал и метал, грозя сорвать переговоры, если его высочайшему Никопенгагенству не будут обеспечены абсолютные меры, гарантированно исключающие угрозу подрыва на всем протяжении турне по планетам Большого Млечного Пути. «Своими бомбобоязненными уверованием в то, что его хотят взорвать, эта скотина затрахала 4 управления безопасности», — рыдал чиновник, впустеющий на глазах стакан. «Люди целыми отделами подавали прошение об отставке, и в конце концов нежелание терять выгодный тендер привело его к нам, в мирный отдел статистических расчетов. Ну, притащили его ко мне, сел я за вычисление, все чин по чину ему подаю. Гляди, говорю, дурит твоя голова, соотношение того, что кто-нибудь тебя взорвет, 50 миллионов к одному. А он, представляете, заявляет, что ему, мол, этого мало. Вызывает меня начальник и предлагает: вешайся, если тендер сорвешь. Что мне оставалось делать? Вернулся в кабинет, терять мне нечего, пощелкал клавишами и говорю: вероятность того, что в большинстве мест рядом с вами окажется 2 никак не связанные друг с другом бомбы, 100 миллионов к одному. Устроит? Он, значит, обрадовался, согласился. А потом у начальника меня в турне выпросил, чтобы я на месте, значит, статистическую вероятность рассчитывал. И там, где она больше 100 миллионов к одному, посол, значит, расслабляется соизволить. 3 месяца мучаюсь. Белье в прошлом году последний раз чисто надевал. А у меня семья, дети. Жены, наконец!» «А чё на таком ржавом арифмометре расчет ведешь?» — благодушно спросил Фобос, наполняя стакан заветным фронтлаймом. «И кстати, как же ты устроишь, чтобы в одном и том же месте 2 бомбы появились с такой вероятностью?» «Какая-то зараза посла напугала внезапным перебоями с электричеством», — признался чиновник, протягивая к стакану драгоценного пойла возбужденную руку. «Вот и приходится ручку вертеть. И с бомбой все очень просто», — продолжал чиновник, подымая стакан к бледным иссохшимся губам и кивая в сторону посла. «Вторая бомба всегда при нем. Балтеры мне мазутные под солидолом в дюзу, трахтебедох», — выдохнул пшеница. «Гадалки не ходи», — прорычал Фобос, выхватывая стакан из дрожащей руки чиновника и опрокидывая содержимое по назначению. Это было меньшим из зол при данных обстоятельствах.